В тылу задребезжали подъезжающие кухни, наступала тревожная, полная неожиданности ночь. Когда Звонарев вернулся на батарею, в темноте показалась крупная фигура Борейко. — Что у вас тут делается? — справился он. Звонарев подробно доложил. — Темно очень. При ручных фонарях работать приходится. Прожектор не действует. — заключил он доклад. Один из солдат сообщил. — Вчера днем на батарею прислали какую-то диковинную пушку. Короткая, медная, на жабу похожа. Сказали, для освещения вместо ракет. Только никто не поймет, как ею пользоваться. Из крайнего каземата вытащили маленькую медную пушчонку на деревянном лафете. Полупудовая, гладкостенная, с дула заряжающаяся мортира для стрельбы бранд с кугелями, зажигательными снарядами, — определил Борейко. — Снарядок не есть? — Точно так. Диковинные такие, два железных донышка, соединенных прутиком, а внутри не весь что, по цвету серое да едкое. Такими снарядами полвека назад в Севастополе стреляли по деревянным морским кораблям и крепостным постройкам, чтобы их поджечь. — А нельзя ли ее сейчас попробовать? — попросил Звонарев. — Только где-нибудь подальше от батареи, чтобы не навлечь на нее огня японцев. Мортирку на руках снесли в сторону и установили за китайской стенкой. Затем в дуло насыпали пороху, забили бумажным пыжом и вставили бочкообразный бранскугель. В запальное отверстие вложили запальную деревянную трубку и при помощи длинной палки с горящим фитилем на конце пальника подожгли. Мортирка выпалила со страшным грохотом и перевернулась навзничь. Бранскугель огненным шаром с шипением взвился к небесам, довольно хорошо освещая местность. Описав крутую траекторию, он огненным ядром упал в расположение японцев. Оттуда донеслись вопли ужаса, а вслед затем затрещал частый оружейный огонь. Артиллеристы закричали от восторга. — Не понравилось, видать, японцу наше угощение. Ишь, жареным мясом запахло. Нельзя ли, ваш брат, еще кухню им послать? Но поручик не разрешил и направил всех обратно на батарею. Вскоре с тыла донеслось громкое пение, сопровождаемое молодецким посвистом. «Солдатушки, браво, ребятушки, а где ваши жены? Наши жены, пушки заряжены, вот где наши жены. Наши топают», — узнал Борейко разбойничий свист Блохина. Он не ошибся. На батарее появились Жуковский с Гудимой, а за ними подошла и вся рота. — Я с Алексеем Андреевичем останусь здесь, а вас с Сергеем Владимировичем попрошу с первым взводом отправиться на залитерную, — решил капитан, выслушав доклад Борейко. — Слушаюсь. — Первый взвод ко мне! Пошли на свою батарею! — скомандовал Борейко. На залитерной было гораздо спокойнее, чем на батарее литеры «Б». Ружейные пули сюда не залетали, снаряды попадали реже. Вдоль батареи были разложены костры, около которых грелись солдаты. С приходом утесовцев все оживились.